Глава 12. Звягинцев вернулся к себе в кабинет в плохом настроении. Тягостная встреча с родными погибших выбила его из колеи. Он готов был еще дважды штурмовать квартиру Коробкова, прыгая в горящее окно или вышибая взорванную направленным ударом дверь, а не исполнять неприятные обязанности гонца с плохой вестью. Он вернулся в таком состоянии, что все сотрудники, сидевшие в кабинете, поняли, что ему лучше несколько минут вообще ничего не говорить. Подполковник сел за стол. Его кабинет и соседняя комната были превращены в своеобразный штаб, откуда беспрерывно звонили его сотрудники, уточнявшие все новые и новые данные по поступающим вопросам. За полчаса до приезда подполковника пришел ответ из ГАИ. Они переслали список владельцев автомобилей Honda белого цвета, зарегистрированных в Москве. Таких оказалось около 350 человек. Звягинцев, сидевший в кресле, несколько минут наблюдал за собравшимися в его кабинете офицерами. Увидев перебинтованного Дятлова, он возмутился. «Я же приказал тебе ехать домой. У меня рука совсем не болит». «Виновато», — сказал Дятлов. «И плечо тоже не болит. Вот начнется гангрена, будешь знать». Пробормотал Звягинцев чуть тише и посмотрел на Хонинова. Спросил. «Что у тебя?» «Звонили из прокуратуры. Кочетов спрашивает, почему мы допрашивали соседей без его разрешения. Сейчас его работники опрашивают соседей в доме, где произошел взрыв. Там пострадали еще две квартиры. В одной осколком порезался мужчина, но вообще-то взрыв причинил основные разрушения квартире Метелиной. Работали профессионалы». «Что с Метелиной? У нее же была, по-моему, другая фамилия». Поморщился Звягинцев. «Или, может, это не ее фамилия?» «Это ее настоящая фамилия», — кивнул Хонинов. «Вот личное дело. Метелина Екатерина Адамовна, 66-го года рождения, нигде не работает. Одно время работала официанткой в гостинице «Метрополь». Видимо, там и была завербована. Получала деньги». «Кто с ней работал?» «Инспектор Тишин. Он будет через полчаса». «А кто сейчас работал с Метелиной? Кто получил сообщение от нее?» «Свиридов. Он товарищ Никиты Шувалова. Ночью он был здесь, а сейчас уехал, и мы его не можем найти. Но домой уже звонили, просили, чтобы связался с нами, когда приедет». «Он тоже ночью дежурил здесь?» Прищурился Звягинцев. «Да», — подтвердил Хонинов. «Я проверял, Михаил Михайлович. Он никогда раньше не работал с Коробовым». «Ладно, ладно», — махнул рукой подполковник. «Так тоже нельзя всех подозревать. Кстати, насчет подозрений. По фотографии получили заключение? Миша ходил уже два раза». Показал на Бессонова Хонинов. «Обещали скоро дать». «А с машиной как? Установили, кому она принадлежит?» «В Москве таких владельцев 352 человека», – протянул список Хонинов. «Мы уже проверяем, но это будет долгая работа». «Все равно нужно проверять. Петрашку и Шувалов звонили?» «Звонили, они были в кабинете министров, разговаривали с коллегами Скребенко. Ничего конкретного не нашли, если не считать того, что они исправили нашу ошибку». «Какую еще ошибку?» – спросил Звягинцев. «Ты мне с загадками не говори. Мы проверили автомобиль, на котором приехал Скребенко», – объяснил Хонинов. «Мы ведь не нашли у него документов на «Волгу». А ребята узнали, что у Скребенко не было личного автомобиля и решили проверить. И знаете, что обнаружили?» «Что машина принадлежит другому человеку?» – спросил Звягинцев. «Вот именно», – кивнул Хонинов. «Заведующему секретариатом кабинета министров Липатову Георгию Сергеевичу». «Кому?» – изумился Звягинцев. «Да-да, именно ему». «Может, угнали?» Не веря своим словам, но и не желая верить словам Хонинова, предположил подполковник. «Не похоже. Погибший Скребенко работал в секретариате под руководством Липатова. Вы можете представить себе ситуацию, чтобы такой чиновник похищал автомобиль своего шефа для свидания с бандитами и передачи им денег? Похоже, ребята, мы наткнулись на кучу дерьма, — тихо сказал Звягинцев. Это уже очень серьезно. Куда поехали наши? На правительственную дачу, к Липатову. Нужно было им сказать, чтобы были поосторожнее. Особенно Петрашку, чтобы не вызвали раньше времени подозрений. Мы им передали. Хорошо. Черт бы побрал нашу бухгалтерию. Все наши телефоны и передатчики сразу отнимают, как только мы возвращаемся домой. Покачал головой Звягинцев. А нам ведь нужно бывает срочно найти друг друга. Список ты смотрел? Есть среди владельцев Хонды подозрительные люди или бывшие знакомые Коробкова? Я не нашел, признался Хонинов. Но мы проверим каждый автомобиль. Когда звонил Кочетов, я ему ничего про деньги не сказал. Нужно будет их потом заактивировать, а то они скажут, что мы их утаили. Мы уже доложили Горохову, хмуро ответил Звягинцев. Ракелов, возьми бланки у следователя и оформи все как положено. Потом узнай, кто будет вести расследование, и сдай деньги под расписку. Хорошо. Поднялся Ракелов. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Звягинцев. Дверь открылась, и в комнату вошел коренастый здоровый мужчина лет 50 с красноватым лицом. Привычно вытянувшись, он сказал. «Майор Тишин прибыл, товарищ подполковник. Очень приятно». Встал, протягивая руку Звягинцев. «Понимаете, нам нужна ваша помощь. Пожалуйста». Охотно кивнул тот. «Нам нужно, чтобы вы рассказали об одном из ваших агентов. Это женщина, с которой вы работали. О ком вы говорите?» «Метелина. Вам знакома такая фамилия?» «Вот она что». Выдохнул Тишин. «Конечно, знакома. Она была завербована несколько лет назад, когда работала в метрополе. Вы с ней долго работали?» «Почти 2 года. Она потом из метрополя ушла и дома сидела. Занималась разными махинациями. Но я, понятное дело, глаза закрывал на это за ее информацию. Опишите ее характер, привычки». «Характер вызывающий. Любила крепкие выражения. Выпивала сильно. Но и красивая была. Мужчины около нее вились. Потом в метрополе она от какого-то иностранца ребенка подцепила. Аборт неудачный сделала. Ну и красота как лак сошла. Просто баба, но уже не модель. Вот тогда ее воровская среда и затянула». «Вы не сказали о ее привычках», — напомнил Звягинцев. «Курила много. Очень любила черный кофе. Всегда его пила, даже когда в Москве ничего не было. Где-то доставала». Допрос вели двое – Звягинцев и Хонинов. Остальные сотрудники выходили и заходили в кабинет, не обращая внимания на Тишина. «Она давала полезную информацию?» «Да, 2 раза сдавала нам скупщиков краденого. Одну группу юнцов мы с ее помощью повязали прямо во время попытки грабежа. В общем, она была полезным агентом». «Что-нибудь еще можете о ней вспомнить?» «Нет, больше ничего». «Она жила на Усачева?» «Да, но мы там не встречались. У нас была конспиративная квартира». «У нее подруги были?» «Не видел», — честно признался Тишин. Ему было жарко, и он раздвинул и без того открытый воротник еще больше, ослабляя узел короткого галстука. «А родные, близкие?» «Да нет, никого не было. Хотя сестра была, в Твери жила. Адрес помните?» «Нет, но в личном деле должен быть». Звягинцев гневно взглянул на Хонинова, но тот отрицательно покачал головой. «В личном деле не было адреса сестры Метелиной». «Узнайте через адресный стол», — приказал Звягинцев и, обращаясь к Тишину, спросил. «Еще какие-нибудь подробности можете вспомнить?» «Я вспомнил. Она ведь была подружкой Коробка. Но за него держалась крепко. Никогда не выдавала. Хотя ей грозился и денег предлагал. У них там особая любовь была. Звягинцев переглянулся с Хониновым. А вот другому нашему сотруднику она Коробкова выдала. Вернее, выдала его местонахождение, сообщил подполковник. «Ты смотри, как дело повернулось!» Удивился майор уголовного розыска. «Значит, крепко он ее обидел, если она на такое решилась. А вы его взяли?» «Нет, он оказал сопротивление и был убит. А она как же? А ее мы пока не можем найти. Я думал, вы знаете, где она обычно бывает». «Не знаю, может, к сестре поехала?» Предположил Тишин. «Подруг я не замечал, но знакомые мужчины были. Вы в гостинице «Украина» смотрели? Она раньше любила туда ходить». Звягинцев кивнул Хонинову, и капитан вышел, чтобы отдать указания. В кабинете остались только Звягинцев и Тишин. Но в соседний кабинет, где никого не было, неожиданно вошел один из сотрудников Звягинцева. Он набрал номер телефона и быстро сообщил. «У нас Тишин, инспектор, работавший с Метелиной. Рассказывает, что она любила бывать в гостинице «Украина», и у нее была сестра в Твери. Больше ничего?» «Нет, больше ничего. Если что-нибудь случится, звони». Посоветовал все тот же голос и отключился.